Глава 29. «Ты чего это с утра такой мрачный?» — удивился Мель, сияющий довольством жизнью. «Вроде и не случилось ничего». «Не случилось», — ответил Арон, мысленно добавив. «Кроме того, что я теряю себя, совсем ничего». «Ну и отлично». Полуэльф выложил перед магом несколько свитков. «Вот частью отчеты, частью письма доставили сегодня». Арон молча кивнул, глядя на бумаги, но не испытывая желания их читать. «Мне интересно», — без всякого перехода продолжил Мель. «Эти сиха из императорского дворца, как ты с ними справился?» «Не знаю», — маг пожал плечами. «То есть не хочешь говорить», — сделал свой вывод полукровка, не обидевшись. «Впрочем, у тебя в запасе всегда имелись разные трюки. Но одолеть сиха — это действительно нечто. Можешь гордиться». «Я горжусь», — без всякого чувства согласился северянин. «Куда ты их дел?» — продолжил Мель. Арон промолчал. «Я к тому, что император опять прислал гонца», — пояснил полукровка. «Передай, я все еще раздумываю над условием, и отошли. И сам, будь добр, исчезни». «Ты действительно способен их вернуть?» Мэлли избирательно не услышал последней фразы мага. «Не знаю». Арон красноречиво посмотрел на управляющего. Указал глазами на дверь. Вновь перевел взгляд на полукровку, и несколько секунд они играли в гляделки. Затем Мэлю надоело. «Скучный ты сегодня», — сказал он со вздохом. «Ладно, сиди один, твое магичество». Это был волшебный день, сияющий, солнечный, благословенный богами. День, когда хочется жить и любить, радоваться просто тому, что ты есть на свете. Мэтаэль оглянулся на открытое окно хозяйских покоев и покачал головой. Происходившее с Ароном никак не подходило этому летнему дню. Вообще ничему не подходило. Маг начал меняться, когда потерял память, но кровь солнечной гидры в нем что-то сломала. А может, не кровь, а временное лишение силы. А может, и не оно даже, а нечто третье. Слишком скрытным был Арон. Слишком хорошо умел прятаться под масками холодности и безразличия. Наверное, только один Мэтаэли знал, какой кипящий котел скрывается за внешним равнодушием темного. Как, например, этой весной, когда девчонка Аркормов сумела его задеть. Как заледенели глаза мага перед тем, как он заперся в подземелье и начал творить волшбу. Да, красиво тогда получилось. Полуэльф даже съездил посмотреть на многонедельный ливень и серых чудовищ в каменных панцирях, что навели ужас на графство Аркормов. Красиво! Может, в этот раз все окончится примерно так? Вернет силу, сотворит дикое колдовство, после которого его именем начнут пугать детей не только на севере Империи, но и в остальных ее частях, и успокоится. Окно покоев мага было открыто. Легкий ветер шевелил полупрозрачные занавеси, изнутри не доносилось ни звука. На миг почудилось, что в проеме промелькнул темный, плохо оформленный силуэт. Промелькнул и пропал, сколько бы полукровка ни вглядывался. Явилась мысль вернуться и проверить, все ли в порядке. Но Арон был не в духе, злить его еще больше не хотелось. Пару минут Мэтаэль постоял у дома, вслушиваясь, всматриваясь. Но все было тихо и спокойно. Когда Арон очнулся, стояла глубокая тишина. Северянин подошел к окну, отдернул паутинную занавеску. Небо сияло звездами, но луна уже клонилась к горизонту. Значит, что-то разбудило его в самой середине ночи. Нет, не что-то, кто-то. Да, Арон все еще слышал чужой шепот на краю сознания. Просьба о встрече. Внутренний голос молчал, не видя опасности. Маг шагнул к двери, но потом заколебался. Зов шел не снаружи, а изнутри комнаты. Арон сделал по комнате несколько кругов, как потерявшая след гончая. Отзвук чужого голоса еще слышался на краю сознания, но эхо его разошлось по пространству неверными отражениями в зеркальных осколках. Ну, конечно, зеркало. То самое, на одну ночь превратившее его в Венда. Северянин достал вещицу из кованого сундука, снял шелковое покрывало, повернул к себе. Сперва гладкая поверхность показалась непроглядно черной, как безлунная, беззвездная ночь. Потом внутри шевельнулись тени, обретая подобие человеческого лица, словно зеркало вспомнило свою обязанность отражать. Оформились черты, впадины черных глаз. Два узких ритуальных шрама очертили широкие скулы. Арон почти не удивился, осознав, что вместо себя видит чужака. И более того, клановца, лучшего воина из покупаемых за деньги. «Мое почтение, господин», — шевельнулись узкие бесцветные губы человека, в то время как слова прозвучали прямо в голове Арона. «Приветствую», — ответил северянин вслух, усилием воли подавив моментально возникшую панику. Подобный способ общения мог дать клановцу доступ к его воспоминаниям, при том, что Тангил нынешний представлений не имел, как защитить себя, кроме как выронить, отбросить, перевернуть зеркало. Но спасительная идея появилась почти сразу, и перед мысленным взором мага взметнулась огненная стена, отделяя внешний слой слов мыслей от глубинной памяти. По лицу чужака прошла судорога боли. «В этом нет необходимости, господин. Я не пытаюсь проникнуть в ваши тайны», — произнес он сукоризной. Арон не отреагировал. Большая часть его сил уходила сейчас на необходимость поддерживать магическое пламя. Это оказалось утомительнее, чем заставить пылать настоящий огонь. «Для чего ты вызвал меня?» — спросил северянин. Чужак нахмурился, но возражать дальше не стал. «У меня плохие новости о вашем сыне, господин», — проговорил он с прежней почтительностью. Арон сумел сдержаться и не вздрогнуть, но контроль над мыслями оказался слабее. Огонь с ревом взметнулся выше, пытаясь перейти в реальность. Чужак отшатнулся и инстинктивно вскинул ладонь, чтобы защитить лицо от пламени. Арону показалось, будто красная пелена действительно заволокла пространство между ними на одно мгновение. Потом все очистилось. «Мальчик жив, господин», — торопливо добавил клановец, с опаской убирая руку. «Мальчик жив и не ранен. В ближайшие дни мои люди отыщут его». Несмотря на собственные уверения, клановец нервничал. «Отыскать можно только потерянное», — холодно сказал Арон, сожалея, что не может вытащить клановца к себе и все из него вытрясти. «Сын? Могла ли речь идти о Рике или о другом ребенке, сыне Тангила прежнего от неизвестной женщины?» «Цепь несчастливых совпадений, господин», — с кажущейся искренностью воскликнул чужак. «Мы ожидали поездки в храм Каира Солнечного только через 2 года». Тера Мелгон тоже не подозревала о перемене в планах мужа. Когда в храме темный дар мальчика открылся, Тар Мелгон, как вы и предупреждали, попытался убить ребенка. Один из моих людей успел остановить его, но во время схватки мальчик исчез. Тар и Тера Мелгон. Какое отношение они имели к его сыну? И темный дар? У Рика или у другого ребенка его крови? Хотя он глупец, что прежде не задумывался о подобном. Чем могущественнее маг, тем выше шансы на рождение у него детей с даром, а Тангил — один из сильнейших темных этого мира. Если речь идет о Рике, ему скоро должно исполниться 10. В прежнем мире его сыну было 6, когда он умер. Потом 3 долгих года Арон искал возможность отомстить некроманту. Убить врага, а не бессмысленно погибнуть самому, как иные мстители. Здешний Тангил. Виделся ли он когда-нибудь с ребенком или лишь получал доклады от тайных слуг, подобных этому? Знал ли мальчик, кто на самом деле его отец? Вопросы жгли человека изнутри, но задать их клановцу он не мог. По крайней мере, прямо. «Мне нужен подробный отчет», — приказал Арон, чувствуя, как знакомый внутренний холод стягивает лицо в бесчувственную маску. Тьма осторожно коснулась разума, предлагая силу, и он принял, позволив ей напитать огненную стену, горевшую на границе сознания. «Говори», —